Ариман сосредоточился на тексте, и перо заскользило по плотной бумаге, внося в гримуар события минувшего утра. Конечно, будут и другие записи об этих событиях, но никто не сумеет изложить их с таким полным пониманием ситуации, как он. Ариман обратился к исчислениям, позволил естественному ритму памяти и интуиции управлять процессом. И слова продолжали выливаться на бумагу уже без участия его сознания. Закрыв глаза, он освободил свое световое тело и позволил ему выскользнуть из плоти. Потоки Великого океана подхватили его, унося в темноту, и Ариман снова попытался рассмотреть отблески грядущих событий и тотчас прогнал эту мысль. Если слишком сильно сосредоточиться в этом царстве эмоций, шансов на успех не останется. Связь с материальным миром постепенно растаяла. Вокруг Аримана забурлил Великий океан, никогда не затихающий водоворот несуществующих в природе цветов, не имеющих названия чувств и бессмысленных измерений. Его подгоняли вперед случайные всплески чувств, яркие мысли, интенсивные эмоции и примитивные порывы. Злоба космических волков встала впереди ярко-красным рифом. Неудержимая страсть двух совокупляющихся летописцев отпечаталась пурпурным завитком противоречивых желаний. Страх одного из служителей, втиравшего лечебную мазь в воспаленную кожу, был отмечен зеленым, а замыслы другой служащей, мечтавшей улучшить свою карьеру, окрасились в тускло-желтую охру. Все эти цветные завитки поднимались вместе с Ариманом, словно струйки дыма в храме, хотя понятия «верх» и «низ» не имели здесь никакого смысла. Со всех сторон непроницаемой пеленой его окружал клубящийся туман эмоций, переживаний и вероятностей. И его собственное присутствие накладывало отпечаток на ткань варпа, на потоки Великого океана, формирующего и формируемого не физической антиматерией, которая составляла это альтернативное измерение. В этом и состояла суть изначального Творца, источник происхождения всего сущего. Здесь не было ничего невозможного, поскольку это была кузница творения прошлого, настоящего и будущего. Ариман продолжал полет, получая наслаждение и колоссальный заряд бодрости от купания в потоках энергии. После этой прогулки он будет чувствовать себя не хуже, чем смертный после полноценного ночного отдыха. Разноцветный мир простирался во все стороны до бесконечности. Ариман отпустил свое сознание по течению, надеясь наткнуться на пласт событий, которым еще только предстоит произойти. Он сосредоточился на учении корвидов и одновременно открыл разум навстречу безграничной пустоте сознания. Столь противоречивые действия, необходимые для чтения будущего, которые даже ему давались с трудом, для менее одаренного человека были почти невозможны. Вскоре он ощутил первые признаки присутствия обитателей Великого океана, бесформенных существ с неуемным аппетитом. Сначала им заинтересовались незначительные создания, проявившиеся лишь едва заметили проблески энергии. Они собирались получить подпитку от его чувств, но Ариман разогнал стайку одним усилием мысли. Эти только что появившиеся существа не представляли угрозы для свободного адепта его уровня. Но в недрах Великого океана плавали их старшие собратья, еще более голодные и злобные хищники, которые питались горячей, полной жизни энергией смертных странников. Ариман обладал определенной защитой, но не был неуязвим. Все началось с тихого шипения, словно по стеклу зашуршал мелкий дождик. Ариман ощутил легкое, как прикосновение пера, притяжение, и, не выказывая особого интереса, поплыл в том направлении. Стоит проявить поспешность, и ткань Великого океана будет нарушена. Его нетерпение мгновенно прогонит своенравные видения будущего. Ариман подавил волнение и плавно совместил направление своего движения с тончайшим потоком, а затем открыл мысленное зрение навстречу живительной прохладе незафиксированных событий. Он увидел гору из стекла, высокую и пустую внутри, но далеко не такую большую, как гора Акхору. Все внутреннее пространство заливал желтоватый свет, словно в этом гигантском котле кипели противоречивые страсти, а над горой нависала грозовая туча, пронизываемая золотыми молниями. Ариман сознавал огромное значение видения. Картины в эфире создавались не только Великим океаном, но и самим наблюдателем. Эта гора и эта гроза могли представлять реальную сцену, а могли быть аллегорией, где каждый аспект символизировал нечто большее. Адепт должен отделить одно от другого согласно собственному опыту и мастерству. Его нематериальное тело охватило горячее облако волнения. Уже много лет никому из корвидов не удавалось приоткрыть плотную завесу эфира и заглянуть в будущее. Возможно ли, что непостоянные течения Великого океана сменили направление, и его братство вернет былые преимущества? Интенсивность этой мысли разошлась кругами по окружающей Аримана жидкой пустоте. Видение дрогнуло и распалось на фрагменты, словно отражение в озере, нарушенное налетевшим ливнем. Ариман старался сохранить спокойствие, но слабая связь с потоком разрушилась. Стеклянная гора разбилась на тысячи фрагментов. Осколки осыпались, словно слезы, и в каждом отражался плачущий глаз, покрасневший и воспалившийся от страданий. Ариман попытался задержать эти острые зазубренные осколки, но эфир взволновался, и все исчезло в волнах его собственного желания. Субстанция Великого океана, словно под порывами урагана, яростно забурлила. Отдаляя мысли от будущего и против Аримана, поднялись красные волны его разочарования. Вместе с осознанием реального момента до него донеслись вибрации набежавших хищников варпа. Эти ненасытные концептуальные существа выслеживали странника по малейшему проявлению эмоций, а потом высасывали свет из его тонкого тела. Десятки хищников кружили вокруг Аримана, словно почуявшие кровь акулы. Он пробыл в Великом океане слишком долго, намного дольше, чем позволяли требования безопасности. Первый хищник вынырнул из кроваво-красного тумана. Это воплощение ненасытной жажды и инстинкта двигалось прямо на него, поблескивая гладким телом и острыми зубами, сформировавшимися от одной только нечаянной мысли. Ариман отскочил с его пути, хищник изогнулся, меняя курс, а из-за пелены уже показался следующий враг. Невольная аналогия с акулами придала им форму, и на Аримана мчалось уже гладкое, вытянутое туловище прирожденного убийцы. Он опустошил свои мысли, отбросив любые сравнения и метафоры, поскольку его противники могли ими воспользоваться. Магистр храма корвидов устремился в противоположную от стаи сторону, но стая успела почуять его запах. Более полудюжины существ амебообразной формы после встречи с какими-то другими световыми телами рванулись следом. Один из хищников огромных размеров вырвался вперед, и уже раскрыл пасть, намереваясь проглотить свою добычу целиком. Ариман собрал энергию из окружающего эфира и запустил в преследователя волевой поток. Тело хищника взорвалось клочьями огня, и каждая частица мгновенно была проглочена его подоспевшими сородичами. В руках Аримана вспыхнули эфирным пламенем две хеки. Это оружие было необходимо, но вместе с тем и очень опасно. Яркий огонь привлечет других хищников. Однако без оружия он наверняка здесь погибнет, оставив в своем шатре мертвую, бездушную оболочку. Преследователи окружили его и пытались ухватить зубами. Но взмахи посохов каждый раз отгоняли хищников. Ариман обратился к восьмому уровню исчислений. Чтобы остаться в живых, ему придется проявить агрессивность. Но это лишь разожжет аппетит зверей. Хищники ринулись на него всем скопом, но Ариман следил за их нарастающей яростью и встретил атаку взмахами пылающего оружия. Ближайшее существо попало под удар, и его существование на этом закончилось. Второй хищник взорвался под натиском мысли, которая одолела его голод и рассеяла сущность. Следующий враг бросился вперед. Ариману пришлось отскочить в сторону. Эматериальные зубы щелкнули очень близко к его духовной сущности, едва ее не порвав. Но удар Хеки в голову уничтожил врага, оставив лишь следы его первобытной ярости и голода. Стая охотников отступила, ошеломленная таким отпором, но не в силах отказаться от погони. Охотники варпа обладали сильнейшими инстинктами, требующими удовлетворения. Стая будет нападать снова и снова. Хищники атаковали его еще трижды. Каждый раз они были вынуждены отступить, но их становилось все больше, Ариман слабел, теряя энергию. Он не сможет долго поддерживать такой темп битвы. Бои в эфирном пространстве изматывали сильнее, чем в мире физическом. Там Астарты смогли сражаться без отдыха целыми неделями, а здесь их время ограничивалось минутами. Воин Тысячи Сынов высокого ранга был способен странствовать в эфире дольше многих других, но интенсивность этой схватки требовала от Аримана крайнего напряжения. Огромная пасть устремилась на него снизу. То была алчность, получившая огромные формы благодаря чьим-то неосторожным мыслям. Зубы хищника сомкнулись вокруг ноги Аримана, впились в его свет, и непреодолимая боль рассыпалась искрами сверкающих бриллиантов. Но в чудовище тотчас врезался посох, и оно исчезло, не успев насладиться своим триумфом. Ариман больше не в силах был продолжать борьбу, и хищники, казалось, это прекрасно понимали. В нетерпении они затеяли свалку, отталкивая друг друга, чтобы насладиться убийством и получить самый лакомый кусок. Запас энергии подходил к концу, и одна огненная хека уже погасла. Как обидно погибать после такого волнующего проблеска будущего. А потом Великий Океан расколол протяжный вой. Преследователи дрогнули от этого яростного крика. А из бушующих волн Великого Океана появилось темное пятно. Потом показались клыки, похожие на мечи из льда, и начали рвать охотников варпа. Это было сочетание формы и воли, отточенное до остроты кинжала, стремящееся только к уничтожению и начисто лишенное милосердия. В гуще схватки постепенно стали проявляться желтые горящие глаза, лохматая черная шкура и белые клыки, с которых стекала слюна. Облик еще не до конца оформился в мыслях Аримана, а он уже увидел призрачный силуэт волка, своими размерами и мощью превосходящего все виденные им живые существа. Чудовищный волк быстро расправился с хищниками варпа, сопровождая ужасным воем каждый смертоносный укус и каждый взмах когтистых лап. Внутри волчьего тела Ариман успел заметить мимолетный проблеск воли, которая им управляла, далекий блеск брони, но не черной, а темно-серой с металлическим отливом. Волк снова взвыл, и волны ничем не сдерживаемой ярости разошлись по Великому океану, как круги по воде отброшенного камня. Хищники, напуганные более сильным зверем, разбежались, и словно капли чернил на промокшей бумаге растворились в темноте. Волк повернулся к Ариману. Его тело трансформировалось, подобно игрушке оригами, пока не остался только образ, замеченный в его сердце. Тонкое тело Астартес в темно-серой броне космических волков. Волк подплыл к Ариману, и чтобы заметить первобытную и грозную энергию, наполнявшую этого странника, не потребовалось особого умения. Его жизненная сила казалась невероятной. Если Аримана можно было сравнить с управляемым реактором, то этот воин сиял с интенсивностью сверхновой звезды. Оба они излучали опасность, оба сияли ярким светом. Но Ариман мог выбрать единственную жертву из миллиона, а волк был способен умертвить миллион людей, лишь бы уничтожить свою жертву. Грозный хищник исчез, но Ариман мог разглядеть его в глубине сердца Астартес. «Нам надо уходить, брат!» Голос волка напомнил скрежет столкнувшихся ледников. «Чем дольше мы задержимся, тем больше хищников сбежится попировать на нашей сущности». «Я тебя видел», — сказал Ариман. «Ты прибыл со Скарсином». «С лордом Скарсином», — поправил его воин. «Но ты прав, брат. Мое имя — Охтхери Судьбостроитель. Я рунный жрец пятой роты космических волков, который командует Амлоди Скарсин Скарсинсон. Азик Ариман, главный библиарий Тысячи Сынов. Я хорошо тебя знаю, Азик Ариман». Судьбостроитель сопроводил эти слова хищной усмешкой. «И давно хотел с тобой встретиться».